Я к вашим услугам. Оставшись наедине с человеком, Евгений Леонович уселся в кресло за столом Дмитрия Дмитриевича и обратил на человека взгляд, исполненный искреннего восхищения, даже благоговения. Человек стоял у стены и пристально глядел на Евгения Леоновича. «Я друг Михантьева», — заявил Евгений Леонович после небольшой паузы, заполненной калейдоскопом обворожительных улыбок. «Большой друг, смею вас уверить». Человек молчал. «Но при всем моем хорошем к нему отношении, должен, считаю, так сказать, себя обязанным предупредить вас, поставить, так сказать, в известность. Видите ли, Михантьев... Кстати, он скоро вернется?» «Он не вернется», — сказал человек. «Как и не вернется?» «Михантьев погиб». Евгений Леонович встал, держась за сердце, попятился к двери. «Погиб? Как погиб?» «Погиб по своей неосторожности. Несчастный случай, как вы это называете. Но я не жалею этого Дмитрия Дмитриевича. Он ничего не значит в моей схеме. Он ограничен и неумен». Евгений Леонович перевел дух, измерил глазом расстояние от двери до человека, но затем решился и снова вернулся в кресло. «Да», — прошептал он восхищенно, — «вы правы. Представьте, вы правы. Какая глубина проникновения! Я потрясен. Да, я его друг, вольно или невольно консультирую его работы, но все напрасно. Все впустую. Ему разъясняют, доказывают, а он все свое. Именно ограниченный и именно неумный. Не будем о нем говорить». «Вы расстроены?» Евгений Леонович погрозил пальцем. «Понимаю, понимаю, только не огорчайтесь. Мы вас ждем, ждем. Что бы ни говорилось, вы нам нужны». Человек с любопытством наклонил голову. «Я вам нужен? Кому и зачем я нужен?» «Нам, ученым, нам нужен корифей, лидер, глава. У нас был Ньютон, и все было понятно, все ясно. Он говорил, и все внимали. Потом некоторое время держался Эйнштейн, но он не ладил с философами. И все-таки была какая-то определенность. А сейчас нам нужны вы. Я помогу вам выйти в широкий мир, вы величайший ученый. Уже сейчас ползут слухи о рождении новой, совершенно гениальной теории возникновения планетных систем. Наука заинтересована в ней. Вы рассматриваете рождение планеты как скачок, мгновенный переход небольших скрытых изменений в глубинах Солнца, в качественный, величественный скачок рождения планеты. При этом вы, заметьте, уничтожается самый большой недостаток, катастрофические гипотезы, исключительность явления. Из вашей теории с необходимостью следует наличие планет у большинства звезд. Это то, что нужно. И я надеюсь, что некоторые детали мы уточним, и мир будет потрясен. Мы, то есть я, к вашим услугам». «Я уже начал разочаровываться в населении этой планеты». Человек вдруг утратил всякий интерес к Евгению Леоновичу. Казалось, он прислушивается к чему-то. Но Евгений Леонович не замечал этого. «Разочаровываться? Вы начали разочаровываться? Ну, кого вы знаете? Разве можно составить себе правильное впечатление о море, наблюдая воду в стакане? Вас ждет целый мир. Нельзя замыкаться в этой квартире. Вы были окружены людьми седьмого сорта. Этот мальчишка, кажется, Ростиков, его фамилия. Этот Дмитрий Дмитриевич с узким кругозором, совершенно неумный. Да-да-да, и не переубеждайте меня. а я введу вас в широчайшую аудиторию. Вам будут аплодировать, на вас будут смотреть с любовью, удивлением, гордостью. Вы принесли нам бессмертие. Со мной консультировались, и я сказал... Да, сказал я, что это то, что нам всем нужно. Да, кажется, я так и сказал. А, бессмертие, да. Нужно срочно организовать лабораторию. Нет, институт вашего имени. Как ваше имя? У меня нет имени, рассеянно сказал человек. Какая прелесть, какая скромность. Это очень удачно, очень. Я одолжу вам свое скромное имя. Мне не жалко. В вашей болтовне есть ядро, задумчиво сказал человек, медленно прохаживаясь по кабинету. При слове «болтовня» Евгений Леонович вздрогнул, но тут же приятно заулыбался и поудобнее уселся в кресле. «А как замечательно то, что вы в таких масштабах направляете научную мысль на важность изучения ядерных изомеров. Это новинка. Да, так вот, и некоторые детали. Как вы объясняете вращение планеты в одну и ту же сторону?» «Здесь сыграло роль вращение самого Солнца вокруг оси». «Достаточно. Великолепно. Планеты, вырываясь из глубин звезды, двигались не по хорне или радиусу, а по некоторой кривой. И уравнение этой кривой можно совсем просто вывести. Все ясно. А, простите, как, в каком именно месте цепи превращений питательных веществ происходит перестройка молекул, после которой атом становится жизненно активным изомером? В зеленом листе, так как здесь нужна радиация, излучение. Достаточно блестяще. Да, и здесь я, то есть мы, простите, вы не выходите из традиции великого. Нет, ну, по сравнению с вами, просто известного Тимирязева. Человек насмешливо взглянул на расходившегося Евгения Леонова. «Я только сомневаюсь в способностях и стремлениях». «Люди отвратительны. Да. Я с вами согласен, но мы отберем, образуем школу, научную школу. Вы будете раздавать задания, а я требовать, требовать. Мы их всех». Евгений Леонович решительно закрутил толстенькими ручками. «А вот так? Ведь у нас в руках будет рычаг. И какой рычаг? Бессмертие. Страх смерти одолевает нас с детства. С раннего детства вы попали в точку. А мы сможем лепить из избранных юношей и девушек то, что нам нужно». Человек покачал головой. «Нет, это не так просто. Вот вам один из них, Коля. Мне показалось, что это сырая глина, что я мог сделать из него товарища, помощника, великого слугу в великом деле, но теперь я вижу... Колю? А Хростикова? Да он уже заражен, уже! Эти мальчишки отравлены ядом, ядом уверенности и тщеславия. Они воображают, что все принадлежит им, что им достаточно будет просидеть 5 лет на лекциях в институте. И из них посыплются, как из рога изобилия, мысли, открытия, изобретения и книги. Они не понимают, что творит один из 100, один из 1000, из миллиона. А остальное материал — масса, фон. А ваш Коля уже напичкан, испорчен. Это, простите, сырая глина. Да, но в ней стальные обручи и шипы. Берегите руки, скульптор. Он начинен беспочвенными фантазиями. Он не в состоянии выполнять, не раздумывая, без назойливых вопросов. Он, видите ли, задаст вам 100 000 почему. и миллион для чего. И у таких желторотых находятся покровители. Некоторые ученые вообще считают, что именно с такой молодежью можно связывать будущее науки. Но довольно, довольно об этом. Нам необходимы вы, ваши идеи. Вы не явились к нам с пустыми руками, это несомненно. Бессмертие, новая космогоническая гипотеза, все это хорошо. Но вот в какой бы еще области, интересно, как вы добываете те или другие ископаемые руды, минералы? Человек нетерпеливо передернул плечами. К сожалению, это почти в ваших руках. В наших? Да. Дмитрий Дмитриевич говорил мне, что антипротон уже открыт вами. Антипротон? Частица с массой протона, но заряженная отрицательно? При чем здесь антипротон? Вы не спутали? Нет, не спутал. Представьте, что в какое-нибудь вещество попадает пучок антипротонов. Стоит антипротону попасть в ядро любого элемента, как это ядро немедленно разрушится, превратится в 2-3 осколка и соединение. Достаточно? Изумительно. Но такая установка вряд ли осуществима. Насколько я знаю, каждый полученный антипротон обошелся в изрядную сумму. «Вы пока еще не освоили ускорители частиц», — ответил человек. «Такая установка не только осуществима, она существует. И, как можете убедиться, довольно портативна».